77. В школах должно быть преподаваемо уважение к произносимому понятию. Ведь попугаи могут бессмысленно устремлять в пространство понятия часто великого значения. Но люди должны понять, что каждое слово как стрела громоносная и слово как педаль мысли. Утрата истинных значений понятий много способствовала современному одичанию. Как песок сыплют люди жемчуг. Право. Пора заменить многие определения. В школах учреждаются особые курсы. Рядом с физиологией следует давать понятия о духе. Знание должно, наконец, построить научно мост устремления к духу. Новый мир явит утверждение смелого познания. Там образы учителей войдут в жизнь друзьями. Указ учителя будет на полке любимых книг.